Ты стоишь и рассказываешь о том, что для тебя священно, о том, что составляет суть твоей жизни, и понимаешь, насколько смехотворно выглядит твоя миссия в глазах этих слушателей. Понимаю, они молоды. Что знает о жизни человек в 13-18 лет? Но словно с самого первого дня, когда я взошел на кафедру, меня заклеймили. Рагнар Кальмен — смешной зануда. Я до сих пор слышу, как они передразнивают меня за моей спиной, как они передирают и коверкают мелодичные звуки, которые я обожаю. Разве ученики, добровольно выбравшие более или менее распространенный язык, не должны испытывать к нему особенного интереса? Он был лишь у немногих, и это не могло послужить мне полноценной компенсацией. Мне бы так хотелось, чтобы все они почувствовали то блаженство, которое приносит мне все итальянское. С уроками английского дела обстояли еще хуже, ведь это был обязательный язык, и ученики были моложе. В аду, без сомнения, существует специальное место для безропотных учителей. Грешники там сидят, уставившись в серый асфальт, прикрыв свой голый худосочный зад годовым планом из Министерства народного образования, тогда как повсюду кружатся клочки бумаги, играет музыка в стиле хип-хоп, и пронзительные юные голоса повторяют: «Ну как облако может странствовать? Оно ведь просто висит на небе!» Есть ли в этом мире место серьезному человеку? Глава 29. Я не расстался с Эллой после того, как мы вернулись в Швецию, ведь у нас был договор, что она поживет у меня. Были у нас и приятные моменты, как я говорил, несмотря на то, что после моей исповеди во Флоренции она продолжала относиться ко мне с материнским пониманием, выносить которое я мог с трудом. Словно она нашла для себя приемлемое и трагическое объяснение моей холодности — смерть Эви Мари, случившаяся 20 лет назад. Интересно, она в самом деле испытывала некоторое наслаждение от моей трагической истории? Трагизм заключался и в самом событии, и в моем, по ее словам, совершенно необоснованном самобичевании. Вот вам настоящее дело для терпеливой женщины — осторожно выманивать рака-отшельника Рагнара из его жесткого панциря, который подпитывался 20-летней тоской, а затем заключить в свои объятия обнаженное и нежное существо, чтобы при этом не думать о собственных поражениях. Это, как уже было сказано, давало ей еще больше терпения и внушало уважение ко мне. Она стала с большим пониманием относиться к моей холодности и, что для меня немаловажно, ненадолго оставлять меня в покое. Это позволило мне вздохнуть посвободнее и расправить плечи, хотя я немилосердно корил себя за то, что вообще открыл ей свое сердце. И иногда ненавидел ее за это. Но приступы с упреками в том, что я ее не люблю, не прекратились. Однажды она разозлила меня не на шутку. Как-то раз утром я увидел, как она одевается. По всему было ясно, что она ужасно спешит. На мой вопрос она ответила всего лишь, что собирается в Упсалу. И что же она там будет делать, хотелось бы знать. Да так... Ей надо встретиться с одним человеком. Оказалось, что она едет к гадалке. И эта гадалка берет 500 крон за консультацию в течение часа.